Сейчас меня, прошу меня простить, сейчас будет песня, которую я, скорее всего, не смогу нормально сыграть и спеть. По разным причинам, потому что, возможно, я уже... излишне пьян. И я, собственно, никогда не пытался ее петь, пока не прочитал несколько раз подряд текст и не понял, что... А да, черт возьми. Это то, что надо. Я придавал, на самом деле, немножко другой смысл. Но все же. Прошу не бить об меня бутылки. Толпы высотных домов с их разъетым ртом, беззубых подъездов с тошнотворною вонью, сгнивших зубов на сырых, неухоженных лестничных клетках. Когда мертвенный свет из законных глазниц перекрыл кислород пеньковой правдой, я жду тебя. Жду тебя, я жду тебя. Я жду тебя. Жду тебя, я жду тебя. Сквозь окопы израненных вен, сквозь годы липкой тоски, по тихому счастью я жду тебя, жду тебя, я жду тебя. Я жду тебя, жду тебя, я жду тебя. Сквозь безумие пьяных застолий, сквозь боль нежных ласк отвергнутых женщин, я жду тебя, жду тебя, я жду тебя. Я жду тебя, жду тебя, я жду тебя. Когда вой проводов громче пения птиц, когда визг тормозов глушит шелест деревьев, когда некуда жить под пластмассой дорог, когда вместо неба пустой потолок, когда смерть крашит снов, где один на один, и не спрячешь себя под тысячи лживых личин. Я жду тебя, жду тебя, я жду тебя. Я жду тебя, жду тебя, я жду тебя. Сквозь молчание замкнутых звезд, сквозь страх за рассудок, таких как я, загнал их в угол с собой. Я жду тебя, жду тебя, я жду тебя. Сквозь отсутствие смысла ждать, сквозь смех и плевки резиновых кукол, я жду тебя.